Эквивалентность понимают в двух смыслах, принято понимать в двух смыслах. Первый смысл – эквивалентность долга. Долг бывает короткий, долг бывает длинный. Да? Так вот, варьируя различные структуры долга, можно тоже подбирать какое-то состояние, когда финансовое равновесие фирмы достигается вот при различном содержании структуры долга. Откуда возникает эта проблема? Очень просто. Все понимают, что чем дольше период долгового финансирования, тем больше рисков на себя берет кредитор, а все прекрасно понимают, что постоянно 100% ставок просто не бывает. И эти риски, переводя в доходность, конечно, стоимость долгосрочного долга обычно больше, чем стоимость краткосрочных кредитов и займов. Но, казалось бы, для того, чтобы получить максимальную прибыль, надо пользоваться, исходя из, если ставка по коротким долгам меньше, чем по длинным, пользоваться надо краткосрочным финансированием. Но здесь реакция по отношению к доходности неоднозначная. Нельзя выпускать из вида, как обстоят дела у данной фирмы с ликвидностью фирмы. Короткие кредиты надо чаще возвращать, правда же? Ввиду того, что процентные ставки не постоянны, вполне возможны периоды снижения процентных ставок, а то и роста. Но самое трудное в управлении краткосрочным источником финансирования заключается в том, что чем чаще приходится делать возвраты кредитных денег, тем больше проблем возникает по подбору. За счет каких средств это сделать? То есть всегда надо накопить резервы. И если частота выплаты долга у вас активная, то эта проблема у вас постоянная. Это трудно. Отслеживать ликвидность, то есть состояние платежеспособности, становится очень трудным. И поэтому наступает некое равновесие между средним уровнем доходности, который я имею для данной компании, и уровнем ликвидности. Вот это соотношение равновесия определяет, сколько надо длинных долгов, сколько коротких, чтобы и фактор ликвидности был управляемым, и доходность была приемлемой. Проблема эквивалентности собственного капитала и долга можно легко выразить формально. Вот обратите внимание на этот слайд. Чистая прибыль на акцию равна прибыль до уплаты процентов и налогов Е минус сумма процентов, не процентная ставка, а сумма процентов по используемому долгу, умноженная единица минус Т, это налоговый щит по налогу на прибыль, минус Д, сумма опять, не относительная величина, а сумма дивидендов по привилегированным акциям, если они, конечно, есть, если нет, ноль. И деленное на количество обыкновенных акций в обращении. Как мне посчитать для различной структуры капитала эквивалентность различных схем финансирования? Беру правую часть долга, формулы. И для разных структур капитала приравниваю эти значения. То есть правую часть использую дважды. Первый раз я эту формулу, правую часть формулы использую, чтобы сформулировать структуру с учетом долга, вторую с учетом собственного капитала. Приравнял и решаю полученное уравнение относительно Е. Что же я в итоге найду? Я найду равновесное состояние прибыли до уплаты процентов и налогов, которое обеспечивает одинаковую чистую прибыль на акциях при различной структуре финансирования. Равновесное значение нашел, а дальше уже от этого оптимального значения начинаю формировать структуру долга. Вот и вся задача по поиску эквивалентных состояний. Где эти суждения важны при принятии и обосновании инвестиционных решений? Мы же привлекаем деньги для того, чтобы пустить в развитие, правда же? И поэтому все суждения о структуре и стоимости капитала важны с точки зрения направления инвестирования. Для того, чтобы эту проблему легко было решить на практике. В науке дали три определения или три модели стоимости капитала. Первое — фактическая или текущая стоимость. Если я возьму баланс любой фирмы, я по правой стороне баланса точно вычислю, сколько, какая у меня величина собственного капитала, какая величина долгового финансирования. Это будет фактическая структура капитала. Сложившиеся цены на сегодня отдельных составляющих, подставляю в формулу средневзвешенных затрат на капитал и получил фактическую стоимость капитала сегодня. Следующая — целевая стоимость капитала. Если я данные по балансу, характеризующие фактическое состояние капитала, использую как базу для принятия последующего инвестиционного решения. Я решил увеличить оборот на 20%. Требуется дополнительный источник финансирования. Если я на имеющуюся структуру капитала наложу вот эту дополнительную потребность, я получу целевую стоимость капитала. И, наконец, третья и, пожалуй, самая главная модель стоимости капитала – это предельная стоимость или предельный затрат на капитал. Она играет фундаментальную роль в оценках, в конечных оценках успешности или приемлемости инвестиционных решений. Предельная стоимость капитала – это максимальная стоимость дополнительно привлекаемого капитала, за пределами которой фирма не может обеспечить требуемую норму доходности инвесторов. Мы сказали с вами, каждый инвестор, предоставляя мне финансирование, имеет представление, что я буду с этого иметь. Это и есть понимание требуемой нормы доходности. Если я в каких-то границах привлекаю дополнительные деньги на рынке, при этом стоимость не меняется, перейдя эти границы, а это и есть дополнительно привлекаемая единица, сразу же цена будет другая. Вот если она превысит требуемую норму доходности, все, пользоваться этим источником финансирования попросту нельзя. Почему в науке используется термин «предельная стоимость капитала»? Это понимание связано с тем, что капитал – это фактор бизнеса, точно такой же, как фактор труда, как привлекая, что такое предельная стоимость труда, трудовых ресурсов, стоимость каждого дополнительного сотрудника, приобретение каждого дополнительного сотрудника на рынке, а здесь каждого, привлечение каждого дополнительного инвестиционного рубля. Поэтому вот это понимание с точки зрения факторов производства делает этот термин легко понимаемым для практикующих людей. Исходны посылки, которые необходимы для расчета предельной стоимости капитала. Мы с вами говорили, вот когда разбирали методы оптимизации капитала, реакция и инвесторов, и кредиторов на изменение структуры капитала не мгновенная. Она будет обязательно, но через какой-то промежуток времени, пока и кредиторами, и инвесторами не будет оценена отдача от вложенных ими средств. Так вот, значит, на определенном интервале времени мы можем привлекать дополнительные источники финансирования, не меняя их стоимости. Вот это первое. То есть любой источник финансирования, то ли внешний, то ли внутренний, имеет определенное ограничение по объему при неизменной его стоимости. Это первое исходное условие расчета предельной стоимости капитала. Второе исходное условие, заставляющее меня искать точно эти рамки, за пределами вот этого интервала объема привлечения денег, возможно привлечение, но обойдется обязательно дороже. Готов использовать такой источник, ради бога, но вот эта грань перехода от одной стоимости к другой нам надо обязательно вычислить. И, наконец, надо отдавать себе отчет в том, что при определенных параметрах данной взаимосвязи наступает момент, когда план финансирования может настолько изменить стоимость финансирования, что приведет к разрушению всего и инвестиционного проекта, и может даже нарушить финансовое равновесие бизнеса. Что, собственно говоря, произошло при строительстве Аушидерской ГЭС. Как эту задачу решить? Как найти эти интервалы, когда стоимость капитала не меняется? Как найти стоимость капитала в этих границах? Вот существует с давних пор задача взаимосвязи затрат на капитал и приемлемости инвестиционных проектов. Вот обратите внимание на этот слайд. Всего вот 6 шагов в алгоритме, и задача решается на понятном для любого практикующего финансиста языке, сразу же все становится на свои места. Шаг первый. Определяю размер, стоимость и удельный вес каждого источника финансирования для проектов. Независимо от того, сколько у меня их есть. 2, 3, может 1. Второй. По параметрам бюджета инвестиций, сколько они у меня есть. А какие параметры бюджета инвестиций? Да всего 2. Когда вы инвестиционное решение обсуждали на предыдущих занятиях, вы говорили, каждый проект имеет внутреннюю рентабельность, да, внутреннюю доходность проекта и объем капитальных вложений, которые он требует для его реализации. Вот эти 2 параметра и представляют параметр бюджета инвестиций. Я должен составить отдельную табличку с этими параметрами и весь портфель инвестиционных проектов отразить в этой таблице. Шаг третий. Вычислить параметры критических точек. Вот тех переломных моментов, когда заканчивается неизменная стоимость капитала и наступает прыжок. Вот эти точки я точно должен вычислить. Считается очень просто. Параметр критической точки равен стоимость самого доступного мне источника финансирования, деленное на его удельный вес. Как будет, так и будет. Допустим, у меня есть доступный источник финансирования 4 миллиона долларов. Его удельный вес 50%. 4 разделил на 0,5 – 8. Вот эта граница, в пределах которой стоимость этого источника финансирования будет неизменна. Если я больше привлеку, то структура капитала обязательно изменит стоимость. И поэтому это будет мое представление о вот этой критической точке, точке излома затрат на капитал. Итак, когда мы определили объемные границы финансирования при неизменной стоимости, теперь нам надо по сложившейся структуре целевого финансирования рассчитать среднеизвешенные затраты на капитал. Вот по общеизвестной формуле, в пределах этих диапазонов, ограниченных критическими точками, я и вычисляю, сколько стоит финансирование вот в рамках этих границ. Следующий шаг. Надо построить всего лишь 2 графика. График первый. Предельных затрат на капитал по параметрам вот критических точек и характеризующих объем привлекаемого капитала и среднеизвешенных затрат на капитал в рамках вот этих критических точек. Это первое исходное, получение первых исходных параметров для графика. А буду я строить этот график в координатах среднеизвешенной затраты на капитал по вертикали и по горизонтали объема финансирования. Как закончилось вот этот объем финансирования при неизменной стоимости? Все, сразу на графике вы обнаружите прыжок. То есть стоимость финансирования возрастает, и кривая вверх пошла. Второй график. Это график инвестиционных возможностей. Вот по капитальному бюджету я составил табличку. Там мы договорились, будет всего лишь 2 параметра. Объем капитальных вложений на каждый проект и внутренняя норма рентабельности. По вертикали, опять строю график, по вертикали доходность проектов, по горизонтали объем капитальных вложений, которые необходимы для их реализации. А дальше, накладывая один график на другой, я делаю содержательные выводы по поводу приемлемости данной схемы финансирования для инвестиционных проектов. Ну вот, конкретный пример. Обратите внимание на слайд. Фирма «Мосизолятор» — это как раз моя родная фирма, где я 3 года работал директором завода в городе Москве, имеет параметр бюджета инвестиций. Вот. Вполне конкретные данные. Мы с вами договорились, 2 параметра у любого проекта. Проект А – объем капвложений 2 миллиона долларов, рентабельность проекта 13%. Проект Б объем кап вложений 3 и рентабельность 15, самый привлекательный по доходности проект. И третий проект 2.9. Я не могу сразу сказать, что последний проект я должен отмести. Когда вы тему инвестиционного проектирования проходили, наверняка вам говорили, есть обязательные проекты, от которых просто бизнес отказаться не может, для того, чтобы была возможность продолжать его. Ну, например, соблюдение каких-то экологических требований на предприятии. Понятно, что отдача, мощность бизнеса от этого не увеличивается, но не решив эту проблему, вы дальше работать не сможете. Поэтому иногда приходится и эти проекты реализовывать. Вот параметр бюджета инвестиций. Когда мне эти исходные данные ясны, дальше возникает вопрос. Что нужно собственникам или владельцам данного бизнеса, чтобы, не потеряв контроль над ним, реализовать один, два, а может, все три проекта при разной структуре финансирования? Что значит не потерять контроль? Мы с вами начинали с представления о капитале в балансе. Вот капитал – функция в правой части, вот капитал – собственность, а в левой – капитал – функция. Так вот, капитал – собственность, которая пассивная часть баланса характеризует, говорят, она характеризует структуру власти в данной компании. Действительно, меняя структуру финансирования, привлекая на внешнем рынке дополнительные источники финансирования, вот особенно в части собственного капитала, очень часто инвестор приходит с так называемыми рестрикционными условиями. Дополнительные какие-то ограничения вводят для принимающие инвестиции фирмы. Ну, например, я хочу, предоставлю вам средства на финансирование проекта, если вы включите моего человека или по моей рекомендации в совет директоров. Это изменение влияет на структуру власти в компании? Безусловно, влияет. Поэтому предприниматели стараются разрабатывать схему финансирования инвестиции таким образом, чтобы не утратить контроль над компанией. Ну а самый простой способ, как этого добиться. Вот сложилась структура финансирования, власть над компанией есть. Вот сложившаяся структура, распространить ее дальше. В условиях целевой структуры капитала оставьте ее той же. Ну вот в нашем примере 50 на 50, допустим. Вот они, собственники, в данной ситуации продиктовали. Необходимо осуществить финансирование проектов на 50% за счет имеющихся источников и 50% за счет дополнительной эмиссии акций. Конечно, дополнительная эмиссия акций может разрушить структуру собственности. Но они уверены, что сложившаяся структура капитала выдержит изменения без утраты размывание вот власти собственников. И контроль будет сохранен. Фирма имеет возможность направить на финансирование кап вложений кредит в размере 1,7 миллиона долларов. То есть доступные деньги. И договорились мы 50% профинансировать за счет дополнительной эмиссии. Смотрим отчетность компании. Современная структура капитала представлена поровну. Собственная с рентабельностью 16% годовых и долгосрочный валютный займ 8% годовых. Но тут надо иметь в виду, что 8% – это уже эффективная ставка, а скорректирована на налоговый счет. То есть единица минус Т, вот ту величину в скобочке, здесь я уже в расчете использовал. Тогда получается фактическая стоимость капитала 0,5, то есть 50% на 8 стоимость долга, плюс 0,5 на 16 стоимость собственного капитала. Средние взвешенные затраты 12. Вот исходные посылки для определения предельных затрат на капитал. А дальше мы говорим, для привлечения денег на финансирование вот этого портфеля инвестиций надо привлечь деньги с помощью дополнительной эмиссии акций. И тут возникает вопрос. Мы с вами договорились, что теоретики до сих пор не дают нам точного ответа, сколько